ты позвонила, ночью голос твой дрожал. Пожалуйста, не плачь, я тихо прошептал. Пожалуйста, не плачь, мы лучше помолчим. Ведь знаю я и сам, ты счастлива с другим. Пожалуйста, не плачь, мы лучше помолчим. Ведь знаю я и сам, ты счастлива с другим. Касание твоих губ, сияние твоих глаз. В далеких городах я вспоминал не раз. Была со мною ты, близка еще вчера. Пожалуйста, не плачь, дай Бог тебе добра. Была со мною ты, близка еще вчера. Пожалуйста, не плачь, дай Бог тебе добра. Пожалуйста, не плачь.